Но вот в 1949 году мы проходили как-то раз через этот район на Эле-Манье. И тут эхолот обнаружил на дне какое-то массивное образование неподалеку от Мишеля Сии. Диди поспешно натянул на себя сбрую и стремительно нырнул, словно голодный дельфин. Море в этом месте было очень глубокое. Очутившись на мягкой песчаной равнине, Дюма увидел впереди что-то темное. Он подплыл поближе, и его глазам открылось необычайное зрелище. Два громадных, покрытых курчавой зеленью гребных колеса стояли торчком на дне. Между ними лежала большая паровая машина. Голые ребра, торчавшие из песка, обозначали линию, где когда-то проходил борт судна. От второго борта вообще ничего не осталось. Зато валялись сотни пустых баночек из-под косметических изделий. Дюма нашел небольшую медную кастрюлю и несколько бутылок. Его наручный глубиномер показывал 55 метров. Старик Мавропонтис сказал правду. Глубина точно соответствовала его указаниям. Диди убедился, что раскапывать эту развалину бесполезно. Между тем дыхательный шланг начал протекать, и Дюма наглотался смеси соленой воды и сжатого воздуха. Подобрав одну баночку и бутылку, он двинулся обратно. На пути к поверхности сжатый воздух у него в желудке стал расширяться. Диди вынырнул из царства золота с раздувшимся животом и ближайшие 3 часа то и дело громко рыгал, как после роскошного китайского обеда. Агюст Марцелин, тот самый, который с такой готовностью поддержал наши первые шаги на поприще изучения затонувших судов, передал Дюма срочный подряд на розыски подводных кладов. Он сообщил, что получил правительственное разрешение на обследование 4 торговых судов, затонувших около города Парвендр, недалеко от испанской границы. Самюр, Сен-Люсьен, Эль-Алес и Эль-Астре. Все они были торпедированы в 1944 году французской подлодкой, когда возвращались из Испании. По имевшимся сведениям, они везли немцам груз вольфрама стоимостью около $1 миллиона. «Я думаю закупить эти суда», — объяснил Марцелин. «Но хотел бы знать, наверное, характер их груза. Возьмешься проверить?» Дюма был весьма польщен тем, что Агюст Марцелин отдает ему предпочтение перед своими испытанными водолазами и немедленно собрался в путь, забрав свои деревянные ящики с аквалангом. В Порвендре он обошел все кабачки, опрашивая моряков, рыбаков, служащих и кабачиков. На этот раз, в виде исключения, все рассказы о гибели названных судов до удивления совпадали. Подводная лодка, поддерживающая связь с разведывательной сетью союзников в Испании, укрылась под скалами Медвежьего мыса у самого входа в гавань. Как раз над ней располагались немецкие береговые батареи, но лодка пробралась настолько близко, что оказалась вне зоны обстрела. Командир подлодки действовал наверняка. Заняв боевую позицию, он потопил все 4 судна с вольфрамом по мере их появления в водах Парвендра. Местные ныряльщики обследовали Эль-Алес-Робер и установили, что ее трюмы пусты. Эль-Астре был торпедирован ночью. Где именно, никто не знал. Зато не было, казалось, человека в Парвендре, который не видел бы, как пошел ко дну у входа в гавань Самюр, пораженный 2 торпедами. Дюма нанял старого портовика, папашу Анри, подвести его к месту гибели Самюра. Папаша Анри подгреб туда и бросил якорь, а Диди спустился по якорной цепи в волнующуюся пучину. Вот как он сам описывает свою разведку. «Сначала я заметил силуэт мачты. Ее усеивали 1000 ракушек. На самой макушке повисли 2 здоровенных омара. Впервые в жизни я увидел омаров на мачте. Спустившись ниже, натолкнулся на лебедку, над которой стоял целый лес омаровых усов. Затем пробрался через открытый люк и спустился на первую грузовую палубу, на груду пустых раковин. На вольфрам что-то не похоже. Дальше в сторону раковин нет. Можно подумать, что рыбы ели устриц с мачты и роняли раковины прямо в трюм. В трюме рассыпан мелкий камень, смешанный с землей. Я никогда не видел вольфрама, но если это он, то красотой он не отличается. Набрал несколько горстей в мешочек и снова поднялся на палубу. Повсюду омары. Взялся за якорную цепь, омары полезли из клюзов. Замерзнув, направился к поверхности. Диди передал свои трофеи местному химику. «Это вольфрам?» – удивился тот. «Ничего подобного. На мой взгляд, это низкосортная железная руда». На следующий день Диди снова посетил лежавший на глубине 45 метров самюр и осмотрел остальные трюмы. Они были наполнены тем же неинтересным веществом, которое заслужило презрительный отзыв химика. Дюма поплыл над главной палубой. В одном месте взрыв торпеды сорвал настил, и сквозь отверстие можно было видеть кишащие омарами тазы и ванны. Он скользнул вниз и поймал трех омаров для папаши Анри. Итак, самюр оказался пустым номером. Что-то покажет Сен-Люсьен. Местные жители описывали его гибель следующим образом. Торпеда поразила его в носовую часть. От удара с грохотом сорвались якоря. Судно зарылось носом в воду, и долгое время его винты вращались в воздухе. Вторая торпеда прошла мимо. Она взорвалась на скалах. Сен-Люсьен тонул очень медленно. Снова Дюма сел в лодку папа Шанри. Несколько часов они безуспешно крейсировали, волоча по дну кошку. Диди нежился на солнышке, размышляя про себя. Взрыв первой торпеды освободил якоря. Следовательно, когда судно тонуло, оно было заякорено. А тонуло оно носом вниз. Вслух Диди выразил предположение, что Сен-Люсьен шел ко дну, вращаясь на якорной цепи по спирали. «Ну-ка пройдем с кошкой поближе к берегу», – предложил он. Папаша Анри согласился, и вскоре кошка нащупала Сен-Люсьена. Он лежал на той же глубине, что самюр. Дюма скользнул вниз к кошке. Она лежала на чистом дне. Судна видно не было. Кошка успела сорваться. Однако она оставила борозду на грунте, и Диди двинулся по следу к Сен-Люсьену. Главный грузовой трюм парохода оказался пуст, если не считать огромного множества деревянных дощечек, разбросанных в полном беспорядке. Дюма вернулся наверх, совершенно ошалевший от охоты за кладами. На следующее утро его разбудил нестройный гул во дворе гостиницы. Выглянув в окно, он увидел оживленную торговлю испанскими апельсинами. Торговки доставали золотистые плоды из ящиков, которые были сколочены из таких же точно дощечек, какие Диди обнаружил в трюме Сен-Люсьена. Так вот в чем дело. Судно тонуло так медленно, потому что везло груз апельсинов. Агюст Марцелин воздержался от покупки вольфрамовых судов.